Глава четвертая. Вот так вот, и здесь рептилоиды. Прежде чем вернуться в свою капсулу, сходил к аварийному щитку пополнить запас кислорода в доспехе. Решил, что тратить ресурс жемчужного макро, раз уж могу в открытом космосе обходиться без него, буду только в крайнем случае. Спустя несколько часов, когда начал думать, что остаток дня пройдет спокойно, опять раздался сигнал тревоги. Похоже, пол Кворка догнал тот самый браконьерский Харвестер. Заняв место в шлюзе, вызвал картинку. На этот раз корабль противника даже побольше нашего корвета, что, впрочем, не мешает ему показывать корму. Все как положено, браконьеры удирают, мы догоняем. Корвет дал предупредительный выстрел, чем-то вроде сигнальной ракеты. Харвестер не отреагировал. Тогда корвет долбанул еще двумя ракетами, на этот раз боевыми. Увы, Харвестер снова не отреагировал. Его защитное поле поглотило ракетный урон. «Крепкая посудина», — прокомментировал кто-то в ленте десантного чата. «Защита у них по высшему разряду». Видимо, капитан Пантера решила больше не тратить ракеты. Я почувствовал, как начал разрастаться гул маршевых двигателей. Капитан Пантера решила поддать газку. Пол Кворка заметно прибавил скорости. Харвестер на экране стал увеличиваться в размерах. Мы явно его догоняем. Браконьеры тоже попытались выжать максимум из своей баржи. Но убежать от скоростного маневренного корвета оказалось затеей бесперспективной. «Абордажной команде приготовиться!» В ушах прозвучал голос капитана. «Накидываю стазисную сеть». Никакой сети не увидел. Видимо, «Пантера» использовала какое-то гравитационное поле. Но эффект сравним с рыбацкой сетью. Харвестер пытался маневрировать меня и курс, только ему эти попытки ничего не давали. Стряхнуть нас с хвоста он не смог. Мы неуклонно приближаемся. «Есть стыковка! Побежали, ребятки! Скройте мне эту консерву!» На этот раз сориентировался почти сразу. Как только меня выдуло в открытый космос, включил режим полета и приземлился на корпус Харвестера. Другие новички тоже не тупили. Рванули на штурм консервы с рвением. Пантера их не слабо промотивировала. Теперь каждый хочет премию в 200 кворков. «Новичкам не толпиться!» Квотермастер самолично принимает участие в захвате. «Разошлись по точкам! На тактической карте указаны ваши места!» Маркер показал место, которое я должен занять. А что? Удобно, пальцем тыкать не нужно. Лазерный указатель гораздо лучше. Перебежав на заданную мастером позицию, осматриваюсь. Браконьерский Харвестер не просто больше корвета, а на порядок больше. После стыковки это стало видно отчетливо. Мы заняли на его корпусе плацдарм диаметром в 30 метров. Но это как два десятка мух на арбузе. По меньшей мере половина поверхности корабля вне визуального контроля. Два егеря и старичков прилепили к большущему грузовому люку Харвестера какой-то крупный прибор. «Резак установлен». «Режьте», — тут же отозвался квотермастер. «Чем приготовиться? Новички останутся снаружи для прикрытия». В считанные секунды резак выпилил круглые отверстия размером с канализационный люк. Не обращая внимания на раскаленные края свежего спила, старички полезли внутрь один за другим. «Начинаем захват», — сообщил квотермастер по громкой связи, тоже нырнул в корабельное нутро. А дальше все пошло не по плану. Абордажная команда нарвалась на ожесточенное сопротивление. Похоже, нас ждали и не только внутри. По корпусу Харвестера, как тараканы по кастрюле с борщом, поперли вооруженные браконьеры. Нам, в смысле новичкам, тоже пришлось вступить в бой. Я начал отстреливаться, высовываясь из-за какого-то то ли ящика, то ли выступа. «Пантера, мы нарвались на засаду!» — прокричал квотермастер. «Отступаем!» «Прикрою!» — ответила Пантера. «Валить оттуда! Новичкам держать позиции, пока абордажная команда не вылезет из Харвестера!» Корвет открыл огонь из чего-то крупнокалиберного, заставив рептилоидов прижаться, но не перестать стрелять. Их, походу, не особо парит, что, пытаясь попасть по нам, они попадают по собственному кораблю. «Кротовский», — обратился Гамлет из инвентаря, — «может, хватит валять дурака, вытаскивай нас серым». Гамма, здесь открытый космос. За это не переживай. Космос нам дом родной. Вытаскивай. Пожалуй, черный прав. Становится жарковато для безвоздушного пространства. Пора подключать духов-помощников. И все же я их не достал. Из отверстий полезли старички, видимо, сумели отступить под огнем противника. Пантера скомандовала эвакуацию, сообщив, что выпускает трубчатые трапы. Из корвета вытянулись гибкие трубки, которые стали засасывать нас в себя, словно пылесосом. Какие замечательные эвакуационные трубчатые трапы! 5 секунд, и вся команда снова в корвете. Хорошо, когда у капитана все продумано. И квотермастер, видимо, не врал. Пантера людей бережет, а прежние не погибли, а уволились. «Команде занять личные капсулы, быть готовым к перегрузкам», — разнесся голос Пантеры через громкоговорители. «Репы в конец оборзели!» Один из старичков на бегу достал изо рта жемчужный макр и упрятал в нагрудный карман. «Сейчас отойдем на пару километров. Пантера их ракетами закидает. По-хорошему, не...» Тираду егеря я не дослушал. Закрывшись в капсуле и нырнув под страховочное одеяло, стал ждать обещанных стартовых перегрузок, но секунды тянулись, а перегрузок не было. «Мы взлетели или нет?» Оказалось, никуда мы не взлетели. Нам пришлось срочно вылезать из капсул. Рептилоиды к засаде хорошо подготовились. У них тоже имелся свой аналог стазисной сети. Теперь уже они начали дырявить корвет, причем пробились сразу в нескольких местах и хлынули внутрь. Завязался бой в замкнутом пространстве нашего корабля. Я подстрелил рептилоида, который с дуру выскочил в коридор, а в следующий миг увидел бегущего капитана. Успел подумать, что промчаться в самое пекло без оружия с ее стороны более чем неосмотрительно. Но пантера прямо на бегу превратилась в пантеру. Настоящую такую, черную, хвостатую и очень злую. Не обращая внимания на плотный огонь и вал вражеских заклятий, пантера пошла крушить и рвать рептилоидов, убивая их одним ударом лапы, откусывая головы и конечности. Я извлек из инвентаря серого и черного. Теперь уже точно пора. «Наир, помогай даме. Гамма, ты тоже». Волчище, едва помещающееся в тесном коридоре, рванул на врага, как пушечное ядро по стволу. Гамлет был вынужден лететь чуть сзади и громко ругаться, комментируя широкую волчью жопу, которую за 3 дня не облетишь. Убийственное звериное трио, состоящее из 2 черных и 1 серого, быстро ликвидировало прорыв, а затем вырвалось на оперативный космический простор. Я бежал замыкающим, подстреливая из карабина, хотя троица прекрасно справлялась и без меня. Чаша весов снова качнулась в нашу сторону. Другие егеря отстали, оставшись на корвете, а мы вчетвером ворвались в корабль противника. Рептилоиды не могли ничего противопоставить звериному напору, и меня слегка напрягает только одно — ожерелье на шее пантеры. У нее на шее реально целое ожерелье из крупных жемчужных макров. Я уже понял, что именно эти макры глотают урон. Жемчужинки и сливают одна за другой. Когда пантера вступила в бой, ожерелье было полным. Теперь на нити осталось меньше половины. «Наир, постарайся взять на себя основной урон. Пантера совсем себя не жалеет». «Постараюсь, но она очень резкая». Волк как мог прикрывал капитана, оказавшегося оборотнем. Загораживал от выстрелов. Если получалось, первым врывался в помещение. Но вошедшая в боевой раж пантера рвалась вперед без оглядки. Я сам не заметил, как мы добрались до капитанского мостика, где рослый рептилоид ковырялся в потрохах управляющего пульта. «Сдавайся, гаденыш!» — выкрикнул я. «Или всех тут положим!» «Поздно!» Рептилоид выдавил змеиную улыбочку и соединил 2 галеонных провода. От последующего взрыва меня спасли доспех и широкий бок ныра. И все равно на некоторое время вырубило. «Сколько я был в отключке?» 12 секунд, — трял Гамлет. — Тебе повезло, что Серый сразу запустил регенерацию, а то бы не скоро очухался. — Что с пантерой? — Еще дышит. Кряхтя и цепляясь за волка, поднимаюсь на ноги. Рептилоид валяется у стенки с переломанной шеей. Что он взорвал? Я не понял. — Двигатель? Силовую установку или что-то в этом роде? Харвестер разорвало, а нам еще повезло. Капитанская рубка максимально удалена от места взрыва. Жестко. Присаживаюсь на корточки у тела пантеры. Дыхание частое и поверхностное. На ее ожерелье не осталось ни одного жемчужного макра. а разгерметизированный Харвестер теряет остатки тепла и кислорода. Достаю свою собственную жемчужину и кладу под шершавый красный язык. «Нейр, помоги ей с регенерацией». «Это ей не поможет», — виновато сообщает Нейр. «Она слишком большая». «Кротовский!» — снова влезает Гамлет. «Если она сейчас же не обернется обратно в человека, ей хана». «Как она обернется, если она без сознания?» «Тогда ей точно хана!» Гамлет сердито нахохлился. «Называется, поработал космическим егерем. Единственный жемчужный макры тот отдал». Слушать брюзжание птичи бессмысленно. Я переключился на тонкое видение. Должна же быть условная кнопка у оборотня. И эту кнопку я нашел. Область интенсивного свечения находится за пределами физического тела. Но я каким-то образом точно знаю, что это она. Этот светящийся сгусток мелко колеблется и не может прийти в движение. Я совершенно мимодумно подтолкнул область свечения пальцем. Не знаю как, но сработало. Сгусток плавно переместился выше в область лопаток. Пантера превратилась в человека. Я аккуратно уложил ее на спину Ныра. «Все, ребятки, пошли отсюда. Если остались здесь живые рептилоиды, пусть квотермастер их сам выковыривает». Мы вылезли на корпус развороченного Харвестера и подошли к корвету. «Эй, вы, сонные тетери, открывайте брату двери!» Отписываю в десантный чат. «Какого хрена вы все люки запенили?» «Кротовский, живой, что ли?» «Не дождетесь. Где пантера? Она на связь не выходит». «Раненый без сознания. Пускайте, короче». «Кротовский, мы не можем тебя впустить». «Вы охренели? Если не меня, хоть капитана своего пожалеете. Она ваши шкуры спасла, всю работу за вас сделала». «Кротовский, ты не понял». «Корвет сильно повредила взрывом. Он автоматически запечатался. Сработал протокол безопасности». «К черту ваш протокол! Пантера при смерти. Сколько вам надо времени, чтобы открыть люк?» «Проще освободить аварийный ботик. За несколько часов его выведем». «Боюсь, у нас нет нескольких часов. У нас с пантерой на двоих один маленький жемчужный макр, и разряжается он очень быстро». «Кротовский, решай сам. Если заберешь макр себе, выживешь». «Да пошли вы!» «Верно подмечено», — заявил Гамлет, следивший за перепиской. «Тут до Бирки рукой подать, сами доберемся». «Гамлет, ты обалдел? До Бирки как до Луны». «Луны бывают на разных расстояниях от планет», — парировал Черный. «За 3 часа долетим. Полдороги разгоняемся, потом полдороги тормозим. Как 2 пальца об астероид, Кротовский, уже со мной-то не спорь». «Ну хорошо, а пантера проживет 3 часа без регенерации?» «Я смогу ее регенить», — сказал Ныр. «Она же останется в контакте со мной». «Ладно, уболтали». Достаю клинок и активирую слияние. Челнок взял курс на Бикру-2. Через час у меня закончился запас кислорода, и я перебрался на заднее сиденье к пантере. Достал у нее изо рта макро на несколько секунд, чтобы самому подзарядиться, и возвращал обратно. «Кротовский, как это мило!» — съязвил Гамлет. «А мне? Я тоже хочу макро в клювике подержать». «Перебьешься. Рули давай». «А че рулить? Курс задан, на автопилоте доедем. Тогда просто помолчи». «Ну вот, всегда так». Черный сделал вид, будто обиделся. Еще через час, когда мы уже снижали скорость, пантера пришла в себя. «Черт, где я?» «Добро пожаловать на кротовские чартерные авиалинии», — радостно отозвался Черный с экрана. «Это что за клоун?» — холодно спросила пантера. «Его зовут Гамлет. Он мой дух-помощник. В данный момент выполняет функцию навигационных систем». «Так, Кротовский, рассказывай, что произошло». «Один момент, мне нужно немного кислорода». «Ты что творишь? Не лезь мне в рот грязным пальцем!» «Ну, извини, макро у нас 1 на 2. «А, поняла, прошу прощения». «Да, доставай уже». Застеснялся. Меня руки не слушаются. Я пересказал пантере события, произошедшие после взрыва. «Все это странно», — заявила пантера, когда я закончил. «Репы не обделены чувством самосохранения, а тут пошли на самоподрыв. Кстати, Кротовский, ты почему приказа слушался?» «Какого приказа?» «Я велела всем оставаться на корвете». «А, так вот почему они все внутри остались. Виноват, твой приказ не заметил. Как-то некогда было смотреть в интерфейс». «Одно слово, новичок», — пожурила пантера, но сразу добавила. «Спасибо, Кротовский. По всему выходит, без тебя я бы уже была мертва». «Выходит, что так. Можно вопрос?» Давай уже без субординации. Отныне ты со мной на равных. У тебя на самом деле какие-то счеты с рептилоидами. У нас их принято называть репами. Да, у меня к ним счеты. Мой отец был добытчиком. Репы позарились на его участок. Отец их послал, они его убили. Вот как. Извини. Не надо было спрашивать. Все в порядке. Пантера прикрыла глаза, и остаток дороги молчала, даже когда я залазил ей в рот грязным пальцем. На Бирке нейросеть вызвала для Пантеры скорую, и я поехал вместе с ней. Жилья нет, кворков нет. До полуночи посижу в больничке, а потом уже буду решать, что делать дальше. Однако местная медицина меня удивила. Пантера самолично растормошила через полчаса. — А ты чего тут? — Все, подлечили, — Пантера усмехнулась. — На самом деле твой волк меня почти вытащил. Целители спрашивали, сколько недель назад у меня были сломаны ребра. — Отлично. Я тогда покемарю еще. — Кротовский, тебе ночевать негде? — Негде. — Пошли, у меня перекантуешься. На местном беспилотном такси приехали к Пантере на квартиру. — Кротовский, будь как дома. — Двушка со всеми удобствами. Закажи пока пожрать, а я в душ. Не знаю, что я назаказывал, но когда Пантера вышла, скривилась. — Ну, извини, в местной кухне не разбираюсь. — Оно и видно, — Пантера усмехнулась. — Когда заказываешь, выбирай меню для людей. — А я что выбрал? — Для собак, что ли? — Ты выбрал для другой расы. — Поверь, есть ты это не сможешь. — Ладно, чеши в душ, сама закажу. Когда вернулся в комнату, чисто вымытый и вкусно пахнущий местным шампунем, стол был накрыт. — Пантера, ты где? — Я из этих запахов слюной захлебнусь. — Садись, Кротовский! — крикнула Пантера с другой комнаты. — Уже иду! Я услышал звук, будто что-то выдвигают или задвигают, а затем вошла Пантера и протянула мне 5 очень крупных жемчужных макров. — Это что? — Моя заначка, держи. — Да брось! — я попытался отказаться. — Тебе корабль восстанавливать, деньги понадобятся. — Кротовский, если пол кворка закапсулировался, значит, повреждения очень серьезные. Не факт, что корвет вообще подлежит ремонту. Так что 15 штук кворков погоды мне не сделают. Да бери уже, обидеть хочешь? Ломаться было бы глупо, я взял. Потом мы с Пантерой сели за стол. Жадно ели и жадно пили. Я так-то человек почти не пьющий, но от впечатлений пережитого и напором бравого капитана егерей с точенной фигуркой не смог отказаться. Накидался 40-градусного звездного гуляки и сам не заметил, как... А потом не очень четко отразил в какой-то момент. Пантера пересела со стулом ко мне на колени, смутно запомнил, как целовались, зато более-менее хорошо впечатлился момент, когда относил ее захмелевшую на кровать. Процесс обоюдного раздевания, как мне в тот момент казалось, происходил в кристально ясном сознании, потому что запомнился отчетливо. Только перед самой полуночью, когда подуставшая Пантера уснула, пришла отрезвляющая мысль, что так поступать не следовало. Я прикинул, с какой стороны от меня лежала Белкина, и перелег так, чтобы Пантера получила лежащей с другой от меня стороны. — Кротовский, чего ты там ползаешь? — сонно спросила Пантера. — Извини, не могу спать на той стороне кровати. — Не мется тебе. — Ладно, я подвинусь. Спи уже!